Глава 5. Не только счастливый случай, но и основательная подготовка привели к тому, что на следующий день мисс Силвер пробила оборону дома номер 5 по Леннистер-стрит. Для этого потребовалось наладить соответствующие контакты. После информации, предоставленной Скотланд-Ярдом и продуманного телефонного разговора, она заявилась в дом дамы, которая была подругой подруги миссис Дагдейл. Небольшой вполне дружеский нажим, изъявление почтения и благодарности и желаемые рекомендации были получены. Мисс Силвер позвонила и открыла пожилая степенная горничная и с важным видом провела в гостиную на втором этаже, освещенную единственной тусклой матовой лампой зеленого цвета. Угнетающее зрелище. И температура в комнате не меньше 25. Неудивительно, что у миссис Дагдейл шалят нервы. Вышколенная горничная пробурчала ее имя и исчезла. Комната была забита колченогими столиками и паукообразными стульями, похожими на капканы. Так что мисс Силви с осторожностью пробиралась к дальнему дивану. Подойдя, она коснулась протянутой слабой руки, и тут же раздалось приглушенное ворчание из-под покрывала. «Фу, Чанг!» – измученным голосом сказала миссис Дагдейл. «Садитесь, пожалуйста, мисс Силвер. Маменькин сыночек, гадкий мальчик, очень гадкий. Фу, Чанг!» Покрывало зашевелилось, ворчание перешло в рычание, а потом в лай. Вылез маменькин сыночек, воинственный, хулиганистого вида пекинес с золотистой шерстью и черной маской на мордочке, на которой сверкали злобные глазки. Миссис Дагдейл нажала на звонок на одном из паукообразных колченогих столов. Два длинных, один короткий. И появилась горничная. Не та, что встречала ее, а суровая особа, в которой мисс Силвер сразу же опознала описанную Томазиной тюремную надзирательницу. Обращаясь к ней, миссис Дагдейл повысила голос, чтобы перекричать лай Чанга. «О, Постлет Уэйт, заберите его, пожалуйста!» «Фу, маменькин сыночек! Гадкий!» «Он очень не любит незнакомых!» Глядя, как уносит сопротивляющегося Чанга, мисс Силвер решила, что это чувство взаимное. «И еще, Постлет Уэйт, где моя нюхательная соль? Только что была, и вот нету!» «О, благодарю вас, вы очень любезны!» Это относилось к мисс Силвер, которая нашла и подала ей пропавший пузырек. Только горничная дошла до двери, как миссис Дагдейл обнаружила, что потеряла на свой платок. Во время поисков Чанг так надрывался от лая, что мисс Силвер хотелось заткнуть уши. Когда же дверь наконец-таки закрылась, она испытала величайшее облегчение. Она уже успела привыкнуть к зеленому свету и полностью переключилась на миссис Дагдейл, полуобрачном состоянии, лежавшую среди подушек. Она увидела маленькую белокурую особу, которая лет 30 назад, вероятно, была чрезвычайно красивой. У нее сейчас были роскошные светлые волосы, не желавшие сидеть, и голубые чуть на выкате глаза, а лицо было бы очень пригожим, если бы не брюзгливая гримаса. «Он такой энергичный!» – с тоской сказала миссис Дагдейл. «И такой преданный! Он меня никогда не покинет!» «Они ведь еще и на редкость умные песики!» «Как человек!» — пылко подхватила миссис Дагдейл. «Совсем как человек! А какой красавец! Маленький лев! И они храбрые, как львы! Вы представить себе не можете, какой он смелый!» Мисс Силвер абсолютно в этом не сомневалась и даже попросила рассказать об этом несколько подробнее. Миссис Дагдейл вдохновенно повествовала о мужестве, обаянии и преданности Чанга, а под конец сказала: «Он был весь в крови, когда этот ужасный кот его исцарапал, но дух его был не сломлен. Всегда можно заметить, когда он думает о кошках. Он при этом выгибается и рычит. Он даже укусил Постлет Уэйт, когда она смывала ему кровь. Она, конечно, тоже его обожает, но и ей это не понравилось». Мисс Силвер решила, что пора вводить имя Бол, и сделала это со всей твердостью. «А мисс Бол любила его? Как я понимаю, она пробыла у вас недолго, да?» «О, нет!» — сказала миссис Дагдейл. «Любила? Она была бессердечная, прямо-таки бесчувственная. Когда она наступила на него, и он ее укусил, она больше всего кричала про дырку на чулке и про укус. Подумаешь, след нескольких крохотных зубиков. Так вот, я ей сказала, что она могла оставить Чанга хромым на всю жизнь. Мой бесценный мальчик, наступить на него всей тяжестью, а она, видите ли, обиделась и нагрубила. У меня после этого ужасно болела голова, и нервы разыгрались. Несколько дней я просто погибала». Мисс Силвер кашлянула. «Невыносимое происшествие. Когда она уехала, я возблагодарила судьбу. Это вам и после Твейт расскажет. Да, она перешла ко мне от кузины, Лили Дартрейд. Никакой чуткости. Рекомендовать мне такую недостойную особу. Я продержала ее только месяц. И думаете, после ее ухода я стала жить в покое? Не тут-то было. Пришла полиция». «Какое это для вас было, наверное, испытание?» Миссис Дагдейл открыла пузырек с солью. В воздухе запахло ароматическим уксусом. Она чихнула. «Я была в прострации. Это все не для моих нервов. Я так и сказала сержанту Хобсону. Нет смысла меня спрашивать, — сказала я ему. — Не могу вам ничем помочь. Она пробыла у меня месяц и уехала, не оставив адреса. Она была настолько несимпатичной. Я даже обрадовалась, что больше ее никогда не увижу. Я ничем не могу вам помочь и не желаю впутываться в ее дела. Как вы считаете, я была права?» «Полицейские всегда так назойливы», — посочувствовала мисс Силвер. «Боюсь, они могут снова к вам наведаться. А я их не приму». Мисс Силвер пропустила это мимо ушей. Она сказала: «Поразительно, что в наше время находятся такие доверчивые люди, готовы принять на работу девушку без рекомендаций. Наверное, у мисс Болл не хватило отваги попросить ее у вас, ведь вы были обязаны передать ее прежнюю рекомендацию, если она прожила у вас не больше месяца». Миссис Дагдейл раскипятилась. «Это было совершенно бы несправедливо. Я так и сказала той особе, что мне позвонила. Кузина дала ей очень хорошую рекомендацию. Не понимаю, как она могла так меня обмануть? Я не могла поступить так же. Я сказала той особе, что мисс Болл 2 года была с моей кузиной в Германии. Она произнесла это слово с таким видом, как будто это более было, чем странно. Я сказала, что решительно не могла найти с ней общий язык, и потому не рискну рекомендовать от себя лично, но у меня нет оснований полагать, что она нечестная или непорядочная. Это все, что я могла для нее сделать». Мисс Силвер сказала: «Но полиции, возможно, так не показалось». Щеки миссис Дагдейл порозовели. «О, я про этот звонок и не говорила полиции. Это их не касается». «Страшно любопытно», — вздохнула мисс Силвер. «Интересно, как долго продержится ваша компаньонка у другого нанимателя при ее-то характере? Так как вы сказали зовут ту, что вам звонила?» Мисс Дагдейл снова вцепилась в нюхательную соль. «Ой, я никогда не запоминаю имен. Зачем напрягаться и портить нервы?» Она чихнула и с сомнением произнесла: «Может, Кэтбери?» Тут же выяснилось, что нет никаких оснований считать, что это должна была быть Кэтбери. Миссис Дагдейл певуче продолжала: «Или, постойте, Кейдл или Каррингтон? Такой смешной голос, очень низкий. Я сначала подумала, что говорит мужчина, но ей требовалась гувернантка для 3 детей. Представляете? 3. Я почла своим долгом рассказать о бессердечном отношении мисс Болл к моему мальчику, но она сказала, что ее дети в обиду себя не дадут. Так что моя совесть чиста». «И ее имя было Хельмсворт или Рудок или Редфорд, не могу сказать». Голос мисс Дагдейл был уже очень вялым. Мисс Силвер вынула из потрепанной черной сумки карандаш и бумагу и записывала все имена. «Одна моя молодая приятельница очень хотела бы найти мисс Болл. Та оставила ей свои вещи, и она не знает, что теперь с этой коробкой делать». Миссис Дагдейл чихнула, снова понюхав ароматический уксус. «Вот-вот, ни малейшей деликатности. Но чего еще ждать от Анны Болл? Помню, то же самое проделала сестра моего мужа. Оставила коробку с одеждой. Она столько места занимала. Потом там завелась моль. Но во всем, что касалось его родственников, муж проявлял прискорбную слабость. Мисс Силвер пришлось выслушивать откровения про мисс Мэри Дагдейл. Заговорив о родственнице мужа, собеседница мисс Силвер буквально рассвирепела. «Такая высокомерная особа, такая надоедливая!» Друзья называли ее «Ветреной», «Ветреной Мэри». Ее передернуло. «Мои нервы не могли этого вынести. Она жила у нас 3 месяца и постоянно открывала окно, как только входила в комнату». Атмосфера в комнате была такая угнетающая, так насыщена парами уксуса, запахом пудры и нафталина, что мисс Силвер не могла не посочувствовать ветреной мисс Дагдейл. Не то чтобы она любила сквозняки, скорее наоборот, но комнату больного человека просто необходимо регулярно проветривать. Только после того, как была излита последняя капля жалости к себе, не раньше, легкое покашливание вернуло хозяйку к Анни Бол. «Я уверена, вы посочувствуете мне и посочувствуете затруднениям моей молодой подруги. Может быть, ваша горничная, как ее зовут? Ах да, после Туэйт, может, она чем-то сможет помочь?» Раздражение миссис Дагдейл улеглось. Она закрыла глаза и сказала, что едва ли. Но после деликатного, но настойчивого давления со стороны мисс Силвер позволила самолично ей позвонить. 2 длинных, 1 короткий. «И боюсь, я больше не смогу разговаривать. Было страшно приятно с вами побеседовать, но мне придется за это расплачиваться. Голова...» Она еще не закончила описание симптомов, как появилась после Туэйт, более грозная, чем раньше, но, по крайней мере, без маменькиного сыночка. Но даже мисс Силвер не удалось пробить ее броню. После Туэйт заявила, что не намерена ни помнить, ни вспоминать что-либо, связанное с мисс Бол. Для нее Анна Бол больше не существовала. Участие миссис Дагдейл ничего не дало. «После Туэйт мы ведь не знаем адрес мисс Бол?» «Нет, мадам». «И куда она поехала?» «Нет, мадам». Миссис Дагдейл закрыла глаза. «Тогда, боюсь, я больше не в силах разговаривать». Интервью было закончено. Да нельзя разочарованная мисс Силвер пришлось отступить. Когда выяснилось, что провожать гостей не входит в обязанности после Туэйт, у мисс Силвер появилась слабая надежда. Одним длинным звонком была призвана служанка Агнес, и в очередной раз, кротко излагая проблему молодой приятельницы, обремененной вещами Анны Бол, мисс Силвер извлекла из потрепанной сумки 5 фунтов. Когда Агнес рассказывала об этой сцене кухарке, миссис Харрисон, слова у нее еле поспевали друг за другом. «Ну, я и подумала, как я всегда говорю, никогда сразу не поймешь. Заметьте, я всегда отличу леди, а она леди. Ну, до чего старомодно, скажу я вам. Черное пальто из тех, что отродясь выглядят старыми. Какая-то горжетка, которую встретишь только в дешевых комиссионных. Черные чулки. А шляпка, мы такие видели только в кино. Как еще она называлась? Ну, знаете, где у девушки была ужасная гувернантка, которая хотела засадить ее в тюрьму?» Миссис Харрисон не приминула заметить, что от гувернанток все зло. Но сейчас их не так много, по счастью. «Ну, значит, вот как она выглядит, как старая гувернантка. А когда она достала из сумки 5 фунтов, я чуть не упала. Пока мы спускались по лестнице, она сказала, моя молодая приятельница, имя она не назвала, просто приятельница, очень хочет избавиться от коробки с вещами, которые ей оставила мисс Бол, поэтому хочет узнать, где же она, и если вы, то есть я, или кухарка, то есть вы, ей поможете, то вот вознаграждение, и потом я дам еще столько же». И, значит, сунула мне в руку денежку. А сама смотрит так приветливо. Ну, я и подумала, что мисс Пэстлитвейтой нет до этого никакого дела. Лучше я поговорю с ней. Она оставила адрес на бумажке. Вот он. 5-фунтовая купюра и бумажка легли рядком на стол. Миссис Харрисон уставилась на них и произнесла. «Ну, надо же!»